Тацу и Миюки прибыли на Мейкидзиму примерно в 10 часов утра. Миюки была очень довольна поездкой по поверхности моря на средней скорости 300 км в час, а максимальной до 400. Вообще, Иракар предназначен для полетов. Скорость 400 км в час можно назвать довольно низкой для самолета. Однако Иракар в режиме езды по воде на самом деле летит на небольшом расстоянии над поверхностью моря. В такой ситуации скорость визуально кажется намного выше, чем когда летишь на высоте облаков. Миюки была не из тех людей, кто до безумия обожает скорость, однако даже она не могла побороть волнение от этого освежающего чувства, когда видишь, что справа и слева от тебя с бешеной скоростью пролетает поверхность моря. «Лина, как твои дела?» «Миюки, а ты, я смотрю, в хорошем настроении». Даже Лина это поняла. «Правда? А я и не заметила совсем». Миюки ответила так, потому что была сейчас в слегка перевозбужденном состоянии. «И все же, что насчет тебя, Лина? Есть какие-нибудь неудобства?» «Спасибо, у меня все в порядке». Осознав подозрительность этих едва заметных отличий от обычной атмосферы Миюки, Лина решила воздержаться от дальнейших вопросов. «Благодаря вам я не чувствую никаких неудобств, и ребята из управляющего персонала тоже очень любезные». «Ясно, это хорошо. А чего мы стоя говорим? Для начала пойдем присядем». В этом здании, про которое у Лины сложилось впечатление, что оно «похоже на кондоминиум», была небольшая и отдельная гостиная. Именно туда Алина повела от входа Тацу и Миюки и предложила им сесть на диван. «Кофе со льдом сойдет?» — спросила Алина, направляясь в прилегающую кухню. «Да, спасибо». «Тогда и мне тоже». Тацу и Миюки ответили, не раздумывая. Вскоре Алина вернулась с тремя стаканами на подносе. Тацу в свой кофе не добавил ни молока, ни сиропа. Миюки не добавила сироп, но добавила немного молока. Алина сначала протянула руку к сиропу, но остановила ее и в итоге взяла молоко и в большом количестве добавила его в свой кофе. Закончив пить, все трое вернули свои стаканы на стол. «Перейду сразу к делу. У меня плохие новости». Слова Тацуи были явно не про впечатление напитки. Алина посмотрела Тацуи прямо в глаза и взглядом предложила продолжить. «Не позднее, чем завтра Дальневосточный флот Нового Советского Союза отправится на юг по Японскому морю. На этот раз наша страна полностью готова к перехвату. Флот готов к отправке в любое время». «Япония собирается пойти на прямое столкновение с Новым Советским Союзом?» С сомнением в голосе спросила Лина. «До тотальной войны дойти не должно, но локального столкновения не избежать». «Требованием Нового Советского Союза была выдача люлелей, не так ли?» Сама Япония не объявляла о предоставлении убежища люлелей. Однако Новый Советский Союз заявил на весь мир, что он требует от Японии выдачи военного преступника люлелей. «Да. В Японии понимают, что эта сбежавшая 14-летняя девочка будет казнена, поэтому они не могут ее отдать». «Да, по телевизору говорили, что они пытаются создать повод для войны, выдвигая неуполнимые условия». Телевизор, про который говорила Лина, показывал не только внутренние японские каналы. Канал новостей, который она смотрела, был из американской кабельной сети. Это жилое здание для административного персонала также было подключено к различным кабельным сетям. «Я не думаю, что Новый Советский Союз серьезно попытается захватить японские территории. У них есть другая скрытая цель, но я не могу точно утверждать, какая именно». «Разве не завод, строящийся здесь? Тация, похоже, кажется настоящей помехой их стране». Юки слегка округлила глаза, глядя на сказавшую неожиданно резкие слова Лину. «Что?» Лина невольно нахмурилась от такой реакции Миюки. «Нет, просто я тоже так думаю», — с невозмутимым лицом объяснила Миюки. Лина уставилась на Миюки взглядом, высматривающим, где здесь подвох. «Это один из возможных вариантов». Но после такого продолжения Тацуи, Лина вернула свое внимание к нему. «В этом случае нужно учесть обеспечение безопасности Лины». «Я тоже могу сражаться?» «Я в тебе не сомневаюсь». «Однако, если их целью будет другое место, тогда у Лины возникнут проблемы, которые нельзя будет игнорировать». Тацуя намеренно выделил в своих словах тот момент, что проблемы будут ограничены именно Линой. «У меня?» Поэтому вопрос Лины был очевиден. «Даже если отбросить сейчас Дальневосточный флот, напряжение между Японией и Новым Советским Союзом останется. У Японии не будет возможности втянуться в проблемы еще и США. Сражения на два фронта нужно избегать». Это абсолютный принцип, которому необходимо следовать не только в реальной войне, где стороны обмениваются огнем. Те люди, которые по своей воле выбирают стратегию битвы на два фронта, по сути являются безграничными оптимистами, которые не отличают предположения от желаний. Пока сохраняется напряжение между Японией и Новым Советским Союзом, японские власти будут пытаться помешать атаке на тюрьму Мидуэй. Будет трудно подготовить не только корабли сил самообороны, но даже частные суда. То же самое и с авиацией». «Понятно». Лина не винила Тацию. Она прекрасно понимала, что в данной ситуации не может обвинять его и срывать на нем свою злость. «Я размышляю о надежном способе спасения майора Канопуса, но на это мне нужно еще какое-то время». «Я и не говорила о том, что это нужно сделать прямо сейчас. Я понимаю, что на подготовку нужно время. Я полагаюсь на тебя, Тация». «Хорошо, что ты это понимаешь». Тацию утешил Лину, повесившую голову в унынии. При поверхностном рассмотрении можно было подумать, что они разговаривали друг с другом сухими, холодными фразами. Однако при близком рассмотрении становилось понятно, что они на самом деле относятся друг к другу с уважением и симпатией. По крайней мере, у Миюки возникло именно такое чувство. Субъективно говоря, именно так сейчас Миюки видела Тацию и Лину, сидящих напротив друг друга через стол. В ее груди загорелся слабый, но уверенный огонь ревности. Встреча между беженцами из Великого Азиатского Альянса и братом-сестрой из семьи Итидзё должна была проходить в мирной обстановке. Но в реальности она развивалась в виде обмена требованиями с напряженными лицами обеих сторон. «Говорю же вам, учитывая, что лейтенанту Лю всего 14 лет, следует поселить ее в гражданском секторе, а не на военном объекте. У нас нет никаких намерений промывать мозги или чего-то подобного. Но именно потому, что ей всего 14 лет, ее соотечественники должны оставаться рядом с ней. Если вы пытаетесь забрать ее на гражданский объект, то мы можем подумать только о том, что вы хотите разделить нас. Это не гражданский объект. Говорю же вам, наша семья Итидзё берет на себя ответственность за ее сохранность. Извините за грубость, но особняк семьи из 10 главных кланов — это не просто гражданское здание. Это крепость военной группировки, состоящей из гражданских боевых волшебников. Про военную группировку это было действительно грубо. 10 главных кланов никогда не желали заниматься чем-то таким. Мы являемся организацией взаимопомощи волшебников. Поэтому мы и говорим, что хотим защитить лейтенанта Лю. Это не нужно. Нам достаточно защиты японской армии». Этот спор разгорелся между Масаки и командиром Линь. Масаки уже уловил намерение командира Линь, но все равно не отступил ни на шаг. «Извините за грубость, но лейтенант Лю все еще ребенок. Ребенок должен посмотреть на мир за пределами армии!» Масаки опирался на такое неокрепшее чувство справедливости. Это даже можно было назвать идеализмом. Его слова не были основаны на личном опыте. Сам Масаки ничего подобного не переживал. Масаки интерпретировал обеспечиваемую 10 главными кланами независимость волшебников как возможность использовать магию по своей воле. Нельзя заставлять их быть оружием. Во время сражения они все равно решают сами. Солдатами становятся по своему решению. Он не отрицал то, что волшебники становятся оружием, однако они должны делать этот выбор сами. Такова была идеология Масаки. Его молодость заставляла его цепляться за такую справедливость. «Командир Линь, я не возражаю против того, чтобы мне будет заботиться семья Итидзё». Сама обсуждаемая Лю-Ли-Ли вмешалась в спор между Масаки и командиром Линь. «Особый лейтенант Лю, о чем ты говоришь?» Командир Линь не просто удивилась, но и занервничала после слов Лю-Ли-Ли о том, что можно сделать так, как сказал Масаки. Слова Лю-Ли-Ли были на японском, а возражение командира Линь на китайском. «Да, мы находимся в положении, когда нам требуется защита, но, особый лейтенант, ты не обязана идти на такие уступки!» Командир Линь поспешно попыталась убедить Лю-Ли-Ли передумать. Ее слова были переведены присутствующим на встрече переводчикам. «Нисан, нам ведь не нужно так спешить с этим решением. Я не против того, чтобы остаться здесь на одну ночь». Акане надоела эта натянутая атмосфера. Она предложила Масаки отложить этот вопрос. По-видимому, присутствующие на встрече солдаты базы тоже посчитали, что нужно остыть, поэтому все поддержали предложение Акана. Лю-Ли-Ли и командир Линь вернулись в выделенные им комнаты. Солдаты и офицеры базы тоже вернулись к своим обязанностям. «Нисан, ты слишком торопливый». «Думаешь?» «Да. И что теперь делать, когда ты их разозлил?» «Не думаю, что они разозлились». «Наивно думать, что они открыто покажут свою злость. В их-то положении. Но они абсолютно точно разозлились». Теперь, когда в вестибюле, в котором прошла встреча, остались только они двое, разговор продолжился в виде нравоучения Акана. «Но ведь лейтенант Лю, похоже, была согласна». «Это совсем не так. Когда кто-то становится заложником, именно такие слова приходят на ум, чтобы уладить ситуацию. Нисан, ты ведь должен это понимать?» «Прости». «По сути, Нисан, ты просто не понимаешь, как обращаться с девочками. Говорить такие ужасные слова, что Лейтян всего 14 лет, это недопустимая грубость». «А ну-ка, подожди. Лейтян, это случайно не про лейтенанта Лю-Ли-Лей?» «А? Ну да. Она же Лейтян, поэтому Лейтян. Она ж такая милашка. Жалко называть ее каким-то лейтенантом Лю». «Нет, вопрос не в том, жалко или нет. Она, если что, один из 13 апостолов. Разве уместно будет называть ее японским уменьшительно-ласкательным именем?» «Думаешь?» В тот момент, когда разговор отклонился в довольно странном направлении, к ним, извинившись, подошел солдат базы. «Итидзё-сан! Итидзё-масаки-сан! К вам пришел посетитель!» Рядовой запнулся и справился, потому что тут присутствовало два человека, которых звали Итидзё-сан. «Сюда?» То, что Масаки спросил не ко мне, а сюда, было в некоторой степени разумно. Если его искали во время поездки, и к тому же на базе сил самообороны, то можно было подумать только о том, что у этого посетителя очень важное дело. «Извините, не могли бы вы отвезти меня к нему?» Как только Масаки заметил, что его вопрос был бессмысленным, он встал и попросил солдата показать дорогу. «Следуйте за мной!» Солдат развернулся направо и пошел. Масаки последовал за ним. А Аканы последовала за Масаки, будто это само собой разумеется. «Тебе не обязательно идти». «Хочешь оставить меня одну?» Масаки не ответил на вопрос Аканы, но при этом больше не пытался ее остановить. Масаки думал, что посетитель пришел в жилое здание, однако оповестивший об этом посетителя солдат посадил их в автомобиль и отвез к зданию, внешне похожему на лабораторию. По прибытии он объяснил им, что здесь находится мастерская, в которой военные волшебники проводят обслуживание своего оборудования. Их провели внутрь здания и сопроводили до комнаты на втором этаже. «Масаки!» Не успел Масаки и шага сделать внутрь этой комнаты, как услышал, что его позвали по имени знакомым голосом. «Джордж, почему ты здесь?» Разумеется, он узнал этот голос, ведь тем, кто ждал Масаки, был его лучший друг Китидзёдзи Шинкура, который был известен не только ему, но и многим другим. «И все же зачем он отправился за мной даже на базу Камацу?» Первым делом подумал Масаки. «Привет, Шинкуракон. У тебя настолько срочное дело, что ты даже навестил Нисана в таком месте?» Однако вопрос Масаки перехватила стоящая позади него Аканы, которая спросила об этом Китидзёдзи слегка недовольным голосом. Недовольным он был потому, что Китидзёдзи смотрел только на ее брата, не заметив ее саму. «А, Акана-тян тоже здесь!» Учитывая психологическое состояние Аканы, ответ Китидзёдзи был совсем плохим. «Извини, нет времени объяснять детали. На счету каждая секунда!» Однако под этой напористостью и серьёзностью Китидзёдзи Акана не стала дуться как ребенок. Даже ей было сейчас понятно, что Китидзёдзи не похож на того себя, который часто заглядывает к ним в гости. А для Масаки эта разница была еще более очевидной, чем для Аканы, потому что Масаки вспомнил, что уже видел Китидзёдзи в таком состоянии. Точно. Это было за день до публикации кардинального кода системной магии веса. Определение кардинального кода, которое считают прорывом в сфере магической науки на 10 или даже на 20 лет вперед. Это было важное открытие, частично доказывающее гипотезу кардинального кода. Нынешний Китидзёдзи был точно таким же, как и в тот раз. «Джордж, какое у тебя ко мне дело? Что я должен сделать?» Не в силах подавить волнение, чтобы ответить на вопрос Масаки, Китидзёдзи крепко схватил его за плечи. Масаки отогнулся назад от надвигающегося на него лица Китидзёдзи. «Шинкуракун, возьми себя в руки!» Крик Аканы нельзя было назвать совсем неуместным. Не в своем воображении, а наяву она видела перед собой картину, на которой Китидзёдзи приближался к Масаки, чтобы его поцеловать. К сожалению, голос Аканы не достиг Китидзёдзи. Физически, конечно, он должен был услышать, но его сознание не среагировало. «Я хочу, чтобы ты испытал новую магию стратегического класса. Масаки, это магия для тебя!» Как только этот крик проник в сознание Масаки, он тоже крепко схватил Китидзёдзи за плечи. «Новую магию стратегического класса? Джордж, ты сам создал магию стратегического класса?» «А, нет, я создал ее не с нуля». От вопроса Масаки все волнение Китидзёдзи мгновенно испарилось. Он не забыл, что базовый проект новой магии стратегического класса он получил от Тацуи, просто его ум был полностью занят желанием как можно быстрее протестировать новую магию, чтобы убедиться, что она способна дать отпор новому Советскому Союзу. «То есть ее для меня создал не ты, Джордж?» С сомнением в голосе спросил Масаки у запнувшегося Китидзёдзи. «Нет, закончил ее именно я!» Фраза «для меня», сказанная Масаки, пронзила сердце Китидзёдзи. Он неосознанно начал отстаивать свое достижение. Это не было ложью, это следовало сказать с самого начала, однако ему, возможно, мешало чувство соперничества с Тацуей. «Ясно!» Однако, не знающий подробностей, Масаки мог подумать только о том, что эта нерешительность возникла от того, что он монополизировал результаты работы многих сотрудников лаборатории. «Нужно немедленно провести тестирование. Ты ведь для этого приехал сюда?» На этот раз уже Масаки наклонился к Китидзёдзи. «Ага, ты прав». Разумеется, у Китидзёдзи не было возражений.